Глава 24. Яна. Ян, такой силач! В руку пяткой пробил! Назар задыхался от восторга, а я сморщила нос от неприятных ощущений. Восьмой месяц беременности, высокая активность нашего малыша, особенно по вечерам, когда муж приходил с работы. Вот и сейчас я лежала на груди Назара, он же приложил две свои крупные ладони на живот и кайфовал, когда сын отвечал ему пинками на его обещание крутого детства. «Назар, желай спокойной ночи сыну, иначе у меня будут отбиты все органы. Ай!» Вот это было мощно. Муж тут же погладил то место, куда с силой ударил малыш, и поцеловал меня за ухом. «Все, Саня, успокаивайся и спать. Маме уже больно». Как по волшебству, активность малыша прекратилась, и я выдохнула. Уже бы скорее родить, чтобы держать на руках нашу кроху, целовать его щечки, вдыхать запах самого родного человечка. Какой у нас послушный сын. Папа сказал, он тут же прекратил. Накрыла руку мужа, подставляя шею под поцелуи. Тут же побежали мурашки и стали скапливаться теплом между ног. «Пожалеешь меня?» «Обязательно», — страстно зашептал Назар на ухо. «Дадим нашему бойцу еще немного времени, чтобы заснул покрепче и не мешал маме с папой в самый сладкий момент. Половой покой врачи мне прописывали в первом триместре беременности. Сейчас же у меня по всем показателям просто все великолепно, а значит, можно, но осторожно». Именно так, погрозив мужу пальчиком, сказала ведущая мою беременность врач. Мы с Назаром стояли рядом, когда на следующий день по вызову приехал врач-педиатр. Сашка выполнял любую просьбу врача. «Открой ротик, дыши глубоко, повернись, дай пощупаю лимфу на горле», с гордостью посматривая на отца. Ему были важны поддержка Назара и его одобрение. «Да, вирусная ангина, мамочка. Пропишу вам лечение». Педиатр прошла за мной на кухню, улыбнувшись пропустившему ее в дверях Никольскому. «Больнично открываем?» «Да, обязательно. Я уже предупредила на работе, что ребенок заболел». «Хорошо. Держите схему лечения и список медикаментов. Сразу подключаем антибиотики и даем антигистаминные. Если на четвертый день все еще будет температура, сразу поезжайте в приемный покой». «Я поняла. Спасибо». Со списанным, на удивление, красивым почерком листом проводила врача до дверей. Из детской доносились голоса отца и сына, а я давала им время побыть вдвоем. Уйти, как в прошлый раз, не могла, ведь Сашка болеет. Да и не хотела. В аптечке кое-что нашлось, но большую часть лекарств все же нужно купить. «Я, ну, Сашке вроде опять температура поднимается». На кухню вошел Назар, но подходить близко не стал. Лишь взглядом, полным нежнятины и грусти, опалял. Ожидаемо, действие жаропонижающего заканчивается. «Надо что-то купить из лекарств», — кивнул на листок, лежащий на столе. Я не стала включать гордыню и бить себя в грудь, крича, что мне ничего от тебя не надо и справлюсь сама. Все же Назар — отец и пока неплохо себя рекомендовал. Вот пусть и дальше старается, а я буду рядом с моим больным сынишкой. «Надо», — поставила галочки напротив тех лекарств, которых нет в аптечке, и протянула листок Никольскому. Я отметила необходимое. Спасибо. «Ян, перестань. Это мне надо постоянно тебе говорить спасибо. За Сашку». Я лишь пожала плечами, налила в стакан воды и, прихватив жаропонижающее, пошла к сыну. Через полчаса Назар вернулся с двумя пакетами продуктов и небольшим пакетиком лекарств. «Ты только не сердись, малинка, но я заглянул в холодильник. Тебе сейчас некогда ходить в магазин, поэтому...» «В общем, ты говори, что вам нужно. Я в любое время приеду и все привезу». «Ясно. Я могла заказать доставку». «Ян, позволь мне хоть такую малость сделать для вас». Впервые со своего появления Назар не требовал. Он просил. Каждый день, пока длился наш с Сашкой больничный, Никольский, прежде чем приехать, спрашивал разрешения. И только после этого приходил навестить сына, и всегда с полными руками. Дошло до того, что я запретила приносить продукты. Их было так много, А мы с больным Саней, который ел сейчас мало, не успевали и половину съедать. Холодильник был забит под завязку. Полки в шкафчиках ломились, а фрукты на столе быстро портились. Тогда Назар стал приходить с цветами мне и увлекательными играми Сашки. Но и такое мне тоже не нравилось. Ладно, сын в восторге был. А меня Никольский точно хотел подкупить. Либо я себя снова накручиваю. Май быстро и стремительно приближал нас к лету. К тому самому лету, которое ждешь всей душой, мечтая о тепле и длинном солнечном дне с самого Нового года. Когда уже по полной вкусил лютых морозов, диких ветров, пышного снега и мерзкой слякоти. С каждым днем температура росла, воздух прогревался, и даже вечерами уже было очень комфортно в легкой кофточке. Я обожаю лето. Самое любимое время года. Возможно, потому что родилась в конце августа, и мой день рождения всегда с летом связан. Летний праздник. Странно, но именно в этом мае я остро чувствовала нужду в жарком и до одури солнечном лете. Мне нужно было, чтобы солнце выжгло все те негативные эмоции, как острые шипы, всю весну царапающие душу. Мне нужно согреться и набраться сил, чтобы обновленно и войти в осень. Я безумно эмоционально выжата. Двое мужчин решили устроить самцовые игры, где главный приз — я. Сашка после больничного с удовольствием стал ходить в садик. Либо соскучился по друзьям, либо кое-кто, вновь появившийся в его жизни, что-то такое ему пообещал. Я не знала, пытать сына не в моих правилах. Обычно Сашка сам все рассказывал, а тут молчит. И все настолько складно проходит, аж удивительно. На работе начался ожидаемый хаос, выпускные у подготовительных групп. Вот и еще одни малыши скоро пойдут в школу. Мой сынишка в их числе. В сборе у нас кое-как наладилось после долгих недель онлайн-общений. Бедный мой жених. Столько всего навалилось. Тяжелая операция у бывшей жены. Жуткий стресс у дочери. Катя перестала ходить в школу и практически ничего не ела. Замкнулась в себе и только к маме просилась. Боре пришлось обращаться к специалистам, чтобы привести в чувство любимую дочь. И плюсом сверху пошли проверки из контролирующих органов. Я не понимаю, чего они так прицепились в этот раз. Боря тер лицо, пытаясь взять себя в руки. Как только подписали с Никольским соглашение и все документы, получил первый транш, и тут же эти гиены постучались. Словно мне бед сейчас мало. Боря, у тебя все будет хорошо. Ты грамотный управленец, уже давно в строительном бизнесе. Скоро они отстанут. Сжала его ладонь, когда официант убрал пустые тарелки. Спасибо, любимая. Я так по тебе соскучился, и мне ужасно стыдно, что не могу к тебе вырваться. Все нормально, я понимаю. Вру ведь, держу лицо перед ним, а внутри рада, что у нас есть такая возможность. Немного побыть врозь. Боре не хочу мешать, оттягивать на себя долю его времени, когда он и так на разрыв. А мне пока хочется разобраться в себе, в том хаосе, который принес в мою жизнь бывший муж. И всегда тебя поддержу, милый. Ты шикарная. Но все же я хочу тебе кое-что подарить. Немножечко компенсировать свое отсутствие. Федоров протянул мне бархатную удлиненную коробочку. Я ахнула, когда открыла. Пусть эта безделушка напоминает обо мне, когда не могу быть рядом. Какой красивый. Боря быстро надел мне на руку золотой браслет с маленькими голубыми сапфирами. Намек на верность, но божественно красиво. Никольский же полностью и с головой ушел в отцовство, будто хотел в кратчайшие сроки наверстать упущенные им годы вдали от сына. Я не мешала, не высказывала свое мнение и даже наоборот, давала сыну и отцу чаще и больше проводить время вместе. Угрозы от Назара я больше не ощущала, а он не делал попыток посягательств на мои границы. Хотелось верить, что все же смогла до него достучаться. После больничного Назар попросил отпускать Сашку с ним одного. Я была готова к этому, да и мне самой было интересно, как они справятся. Справились. видела по горящим радостью глазам Сашки. Не такой семьи я хотела для сына, где папа проводит с ним время отдельно от мамы и наоборот, но так случилось. И мне остается смотреть на нашу жизнь со стороны. Ведь быть полноценной ячейкой общества мы уже не сможем. Сломано и разбито. Склеить невозможно. Слишком уродливые швы получатся из недоверия, подозрения и горечи обиды. Назар пообещал, что сам заберет Сашку из садика. Я лично проводила до Никольского сына, чтобы в который раз напомнить, никаких иностранок рядом с ними не должно быть. Да, немного неправильно с моей стороны, ведь Боря плотно вошел в нашу с сыном жизнь и уже никуда не денется. Но это теперь мое новое условие. Передумала. И так захотелось. И Назар либо соглашается, либо катится туда, откуда приехал. «Пап!» «Привет, богатырь!» «Оу, с ног собьешь с такой скоростью, форвард!» Назар схватил Сашку за плечи, удерживая от падения. «Поехали, погоняем мяч!» «Назар, до темноты. Еще прохладно по вечерам». «Так точно, малинка. Мы ненадолго, да, чемпион? Может, тебя забрать с работы?» И такой тоскливый и горьковато-сладкий взгляд аж приторно-медово во рту стало. «Нет, спасибо, я... Дядя Боря приедет за мамой». Совсем не тихим, заговорщическим шепотом за меня ответил Сашка. «Вот же...» «Ясно. А может, с нами маму возьмем?» Назар подмигнул Сашке, перетягивая его на свою сторону. «Так нечестно. Будет болеть за тебя, Сань». «Мам, поехали с нами. Ну, пожалуйста». «Я не могу. У меня еще работа не доделана». И выразительно посмотрела на Никольского. «Главное, чтобы других болельщиц не было». «Нам, кроме тебя, никто не нужен, малинка». А я уже привыкла к старому и такому сладкому прозвищу. «Очень на это надеюсь». Поцеловала Сашку и ушла обратно в садик. Вместо привычного ужина Федоров решил устроить свидание на свежем воздухе. Прогулка в парке Галицкого, немного фастфуда и крепкий кофе. Идеально. Надо будет с Сашкой в выходные выбраться в большой парк. Он обожает детскую локацию, а ее хорошо так модернизировали после зимы. По дороге домой рассматривала фотографии Сашки на поле с мячом и такой настоящей радостью, которую могут только дети показать. Никольский частенько присылал фото их с сыном совместного времяпрепровождения. За это я была благодарна, хоть и не говорила вслух. «Что там такое, любимая? Так улыбаешься?» Боря положил ладонь на колено и чуть провел вверх по бедру. Пролистнув последний кадр, где Назар сделал с сыном селфи, повернула экран Бори, показывая Сашку с мячом в руках. «Фу, футбол? На секцию отдала?» «Не совсем. Он с отцом». «Я и забыл. Блудный папаша решил по полной войти в жизнь сына». И такой сарказм, приправленный ядом, полился от Бори, что даже мне стало неприятно. Я не давала Борису разрешения судить бывшего мужа и тем более высказывать свои недовольства вслух. Как бы то ни было, но Назар — отец. И он хочет им быть. Он все для этого делает. И пока у Никольского это хорошо получается. Здорово получается. Когда сын маленький был, то нахер не нужен, проблем много. А теперь большой, не надо задницу подтирать, плач по ночам слушать. Красавчик чё. Боря, а кто тебе давал право судить и выносить приговор? Машина остановилась на парковке возле небольшой детской площадки у моего дома. Я резко повернулась к Федорову, сдерживаясь, чтобы не послать его подумать хорошенько и больше так не говорить. Я впервые за все наше время вместе сердилась на Борю. Это открытие неприятно удивило и подкинуло пищу для размышлений. А не совершаю ли я ошибку, собираясь связать жизнь с нелюбимым мужчиной? Как опыт показал, я уже раз горько обожглась, веря, что вышла замуж за одного единственного любимого, и что в итоге... Ян, ну, согласись, сейчас это выглядит именно так. Его мудацкий поступок не загладит уже ничего. А у меня кулаки чешутся объяснить горе папаши на деле. Нельзя предавать детей. Хватит. Не тебе судить, Боря. С ума сойти, как сейчас меня подрывал надменный, с толикой нравоучения голос Федорова. Вышла из машины, чтобы закончить неприятный разговор. Спасибо за вечер, Борь. Я пойду. Ян, подожди. Прости, я был слишком резок. Он прижал меня к себе, обхватив ладонями лицо, вглядываясь извиняющимися глазами. Просто меня до сих пор колотит от твоей истории. Ты прав. Это моя история. И я сама разберусь. Мам! К нам подбежал Сашка, а я выпуталась из рук Бори. А мы с папой тебя ждали. Купили пиццу, мороженое и вот такой пазл. Сын развел руки в стороны, на деле показывая размер игрушки. «Привет, чемпион!» Боря протянул руку Сашке, а я вцепилась взглядом в приближающегося Никольского. «Привет, дядь Боря! А это мой папа!» Сашка наивно, по-детски, потянул Борю в сторону Назара. «Никольский? Федоров? Сегодня еще не виделись!» Назар улыбнулся одними уголками губ, вставая между мной и Борей, будто намеренно, пряча меня за спину. «Какого хрена? Ты...» «Яна, он твой бывший муж?» Сама в шоке. Взяла сына за руку, отмечая накал страстей. «Мы пойдем. Боря, спасибо за вечер, Назар...» А ему я ничего не могла сказать, лишь кивнула. «Мам, мы с папой хотели пазлы собрать». Сашка попытался выдернуть руку, но я упорно тянула его в подъезд. Ох, чувствую, не для детских ушей будет разговор между мужчинами. Может рвануть, а я не хочу находиться в эпицентре взрыва.